Запись вторая. Пора отвыкать от барских замашек. В Токио, в смысле. Такси, ага, 10 раз. Узнав, сколько Тайчо проехал за час, а потом посмотрев по карте, я плюнул и приказал ему отпустить машину. Не сахарные, сами доберемся. Все-таки хорошо быть Имакава. Изменяющий свет достойно защитил ткань одежды, а Сидзука поработала портативной стиральной машиной, сушилкой и утюгом. Благо, фонтан в парке был и не один. Просто зачерпывала ладошкой, проводила рукой сверху вниз. Даже снимать ничего не пришлось. И оставалась чистая полоса. Хорошо, что квартал отелей немного в стороне от центра города. А то я даже не знаю, сколько народу случайно пострадало бы во время финальной перестрелки и обмена любезностями двух неслабых моноюзеров. Поскольку телефон опять работал, я, пока мы отмывались, отдыхали, ждали, успел по несколько раз обновить новостные порталы. Ну, что-то подобное я и подозревал после общения с Сорой и Хондой. Не было никаких террористов, и заложников не было, и даже ЧП в здании отеля не было, потому что пожар был локализован штатными средствами. Что характерно, ни одного ролика на Ютубе или фотки, хотя мобила и японец одно целое, покруче, чем американский морпех и его винтовка. Перед родителями администрация очень извинилась за то, что часть времени, часть сервисов была недоступна. Какая-то там сотовая компания понесла штраф за проблемы со связью, не уточняется где, и все. Цучимикадо, похоже, в знак доброго расположения к роду и клану Ахаяси, потерли не только память тех, кто видел магический поединок, но и поработали с персоналом ДРК и посетителями. Вертолет, правда, улетел почти сразу, его было хорошо видно. Как мы добирались до Катигавы, отдельная песня. Час пик в Токио начинается в 16 часов, а потом только набирает обороты. В прошлый раз Дорогума хитро отправила меня с одной из центральных платформ, куда мы добрались от ее дома без всяких проблем. И фокус, как я теперь оценил, состоял в правильно подобранном времени этого действия. Ну а мы с Сидзукой, презренные провинциалы, попали по полной. Нет, пешком мы до метро добрались, и даже очередь в билетные кассы была всего на 10 минут. А потом мы сели, встали... Короче, нас внесли и утрамбовали в вагон в составе просто охрененной толпы. И да, час пик еще только начался. Для себя я решил после 6 вечера по будням в Токио не заходить. А то раздавят, и никакой паром не поможет. Чтобы нас не разнесло толпой, нам с Сидзукой пришлось буквально вцепиться друг в друга, чтобы оказаться в такой позе зафиксированными, как мушки в янтаре. Ками! И так через полгорода. Наши лица оказались друг напротив друга на расстоянии считанных сантиметров. Долгую минуту мы смотрели глаза в глаза, словно видя там что-то запредельно далекое, а потом потянулись навстречу и со счастливым вздохом уткнулись каждый в плечо соседа. Уснули. Стоя, в смысле вися. Мой организм истратил весь адреналин на полгода вперед. А Мизучи выложилась на контроле воды. Ничего удивительного в этом полуобморочном состоянии не было. Хорошо еще, что не в парке. Станции объявляли достаточно громко, чтобы просыпаться на каждой, и свою пересадку мы не пропустили. Еще один переход по хитросплетению лестниц, эскалаторов, пассажиропроводов и вторая ветка. И только выйдя на свежий воздух в Токио-Сити, мы слегка очнулись. Благо, и автомат с горячим баночным кофе нашелся, и даже вымокшие и высушенные купюры принял. В общем, пока дошли до высотки мамы-паучихи, в голове прояснилось, и там даже появилась одна на двоих общая мысль. Ужин. Нет, не так. Жрать! О конечной степени моей адекватности можно судить уже потому, что мы с такими мыслями рванули не в мини-маркет кондоминиума, а прямо в квартиру Цутигуми, суровый и аскетичный, и способный жрать одни тортики неделями, если надо баланс. А, срочно, вы это понимаете, срочно? Для годовой отчетности у очередной конторы сводить. Дошло это до меня только когда я уже открывал дверь в квартиру своим ключом. Катигава выдала мне на охране полный допуск. Однако, чу, едой пахнет. Из кухни? А не ошибся ли я этажом? Юта, наконец-то ты приехал. А нет, не ошибся. Привет, Агеха. Это была именно она, и поразила она меня своим внешним видом. Она была в фартуке. Агеха в фартуке. Все равно, что упомянутый морпех, завернувший свое табельное в розовый меховой чехол. Хотя об америкосовских морпехах ходят этакие разные слухи. А потом меня опять притиснули к стене, упершись грудью в грудь. В этот раз определенно было чем. И я испытал острый приступ дежавю. Правда, сознание как-то безучастно отметило, что под фартуком у Хиноемы все-таки что-то есть, по крайней мере, со спины. Юта, а ты стал лучше целоваться. Кто бы знал, каких трудов мне стоило удержать в себе реплику о заранее проведенной разминке. Мизучи знакомо стрельнула языком и по птичьи склонила голову на бок. Как будто даже неплохо пахнет, знаешь ли. О, Сидзука дала добро. Так, сиськи есть, готовить умеет, опять же, деньги сама зарабатывает. Плюс один в гарем однозначно. Послышался от дверей кухни голос Хироя. «Дочь моя, а тебе не кажется, что вот так свободно раздавать места в своем же гареме несколько неосмотрительно?» А вот и Айя Канаме подтянулась. «Так и до тебя очередь будет доходить реже». «Пфу, мама, какой же гарем и без вампира?» «Да, как-то я не подумала. Все-таки у Шимамура редкий дар засорять окружающим мозги всяким информационным мусором». А Хиноема, меж тем, вела себя крайне странно. Уткнулась мне носом в шею, для этого ей пришлось прилично изогнуться, но не укусила, даже не попыталась, а просто сопела или даже всхлипывала. И на так раздражающую ее реплику о вампирах, вернутую Канаме-младшей явно специально, никак не отреагировала. «С тобой все в порядке?» — спросил я тихо в подставленное ухо и услышал такой же тихий ответ. «Я, извини, просто волновалась о тебе почему-то. Рада, что приехал». Сидзука провела языком по лбу кровососущей и задумчиво протянула. «А температуры-то и нет, знаешь ли». «Да вы сговорились, что ли?» Агеха, наконец, выпустила меня и раздраженно, стирая мокрый след со лба запястьем, ворчливо позвала. «Тут еда остывает, идите есть уже, что ли?» «Ах, да, есть еду!» Смолотив за минуту порцию первого и за две минуты порцию второго, мы с Мизучи затребовали добавки. Сожрали еще, потом еще порцию второго. Ладно, мамочка, съем и тортик. А теперь зеленый чай. А чего так мало-то? Наконец, с кулинарной оргией было покончено, и Катигава, отправленная не крутиться под ногами, пожалей фарфор хотя бы, опять уселась за кухонный стол. «Ну а теперь вы, может быть, расскажете, что там у вас такое было? Пожар этот? Новости выложили чуть позже твоего звонка. Были проблемы?» «Дорогума, ты даже не представляешь, что там было, знаешь ли». Мизучи раздобыла зубочистку и демонстративно ковырялась в зубах, откинувшись на спинку стула. «Ну так рассказывайте, не тяните, вон уже все ждут». «Юта, что такое?» «Секундочку, не мешайте». Я смотрел на Хиноему, составляющую посуду в посудомойку. И нет, не потому, что она наклонилась, ну, не только поэтому. И чувствовал какую-то странность в ее фигуре, этакое размытое пятно, напряжение. Я вспомнил, где уже чувствовал такое тиньян, тени в подлеске и проявляющаяся фигура из линий, составляющих сферу сокрытия изготовленного родителями амулета. Глаза, паром. Вот же мать вашу! Голову немедленно сдавило, и это не было результатом техники или магии. Это просто мой организм внезапно обнаружил, что именно на такие случаи у него есть дополнительная скрытая цистерна адреналина. И радостно ливанул гуморальный фактор в кровь. Неудивительно на такое-то зрелище, что я увидел. Когда мы прощались с Агехой после заключения договора в Такамиевском отеле, я оглядел ее на предмет спонтанных линий света. Но кровососке тогда повезло. А вот теперь линии были. Веером расходились из одной точки, чуть ниже пупка, частично проходя сквозь ноги и поднимаясь вверх по корпусу тела. Но больше всего их было в районе живота. И неудивительно, потому что там же располагался их источник. Маленький, колючий, светящийся шарик-каштан, тепло и ласково озаряющее окружение с желтым светом. Да, прошел почти год с того раза. Но эта заморочка с плавающей физиологией демонов была способна и не на такие фортели, как растягивание срока или замедление скорости развития. Судя по тому, что животик не демонстрировал того, что в нем кто-то есть, степень развития плода я условно поставил на конец второго месяца. И что даже более важно, это определенно был мальчик, будущий наследник, экзорцист, у матери Аякаси. Оками. И ничего странного в изменении характера кровососки не было. Скорее странно, что остальные не узнали характерные симптомы, хотя бы та же Ая. Хотя как раз она Агеху в прошлый раз и не видела, и Хироя тоже. Да даже если и догадались, то про измененную физиологию демонов не слишком в курсах. Наверное, только от усталости и сытости прочесть сигналы на лице главы клана смогли только Канамы. «Юта, что с тобой? Что случилось?» Хироя вихрем подскочила к моему стулу, обхватила за плечи. «Ничего такого. Ты даже будешь рада. Даже, скажем так, ты квалифицированно проанализировала ситуацию, как и положено высокопрофессиональному директору АКО Групп. Ну а пока я должен сделать это». Отодвинула младшую стриженную, обошел стол, встал на одно колено перед ойкнувшей Хиноемой. «Агеха, я знаю, это совершенно по-идиотски звучит, но не хочешь ли ты стать моей женой? Войти в гарем, короче». Девушка в немом изумлении пару раз хлопнула ресницами, а потом до нее дошел смысл моей фразы. И Агеха, вольный ветер, Аякаси воздуха, А-класса, в свое время умудрившаяся напинать целому дадзё учеников разящего, хлопнулась в обморок. Едва поймать успел, ускорение опять не подвело. «Знаешь, сын», — во всеобщей тишине прозвучал голос Катигавы, «я рада, что ты так ответственно отнесся к делу восстановления клана. Но над формулировкой тебе еще работать и работать и работать». «Приму ваш совет всем сердцем, уважаемая мать моя». С ношей на руках кланяться было сложно, по крайней мере, меня Агеха перевешивала. Впрочем, демоническая природа взяла свое, и очнулась она практически сразу. Секунду ее глаза оставались вопросительно затуманены, а потом девушка стремительно начала краснеть. «Я согласна», — еле слышно прошептала она и расплакалась. «И что мне с этим делать?» «Отнеси в гостевую спальню номер 2 и успокой как-нибудь», — твердо порекомендовала мне Катигава. «А Мизучи пока расскажет про ваши деловые переговоры». «Дети, они иногда так быстро растут». Еще услышал, как она спокойно объяснила всем оставшимся свое решение. И ядовитый ехидный ответ от Мизучи нарочито громко. «Ага, стал настоящим главой, знаешь ли. Девицы сам, а отчет вассалы».